Следующие 3 часа я ходил, задрав голову к крышам, и поэтому у меня чертовски затекла шея. Кроме того, один раз я едва не попал под почтовую карету, что нисколько не улучшило моего настроения. Проповедник начал ныть, как ему все это уже надоело, и пора бросить заниматься чепухой, но я был достаточно упрям, чтобы не сдаваться. Душу я увидел случайно, решив свернуть в узкий переулок, чтобы избежать толчаи на одной из центральных улиц Виона. Паренек сидел на высоком коньке, выступающем над крышей, и беспечно болтал ногами. Я помахал ему рукой, он помахал в ответ. — Могу я к тебе подняться? — крикнул я, чем сильно перепугал прохожего. Он счел меня ненормальным, который разговаривает с самим Господом, раз орет, обращаясь к безоблачному небу. Мальчишка кивнул. Проповедник застонал и сказал. — Мне, конечно, жутко любопытно, но я не полезу. — Не возражаю, — сказал я. — Ты только перепугаешь ребенка своим видом. Но он и сам выглядит не очень. Свалился с крыши, вот теперь там и будет лазать до второго пришествия Господа. Я отмахнулся, пытаясь понять, как можно забраться наверх. Не обращая внимания на гавкающего на заднем дворе пса, нашел приставную лестницу, ведущую на сарай, а с него на кровлю. Хозяин, коловший дрова вместе с сыном, завидев бесцеремонного незнакомца, поудобнее перехватил топор, но я, не вдаваясь в подробности, показал ему сапфир на кинжале. Он побледнел, явно считая, что рядом с его жилищем поселилась злобная душа, кивнул и, сцапав сына за воротник, втащил того в дом, захлопнув за собой дверь. На крыше произошли некоторые изменения. Рядом с мальчишкой сидела пугало и кидалась набранными камушками в ругающегося внизу проповедника. — Не учи ребенка дурному, — попросил я того. — Это я учу? Господи Иисусе! Ты посмотри, чему его учит этот страшила! — завопил проповедник, потрясая кулаками. — Привет, — сказал я ребенку. — Не обращай на него внимания. Он не так плох, как кажется. Вблизи мальчик выглядел еще более бледным и худеньким. Вокруг голубых глаз залегли синие круги. Рубашка с одного бока намокла от крови, и было видно, как под ней выпирает сломанное ребро. Мне стало ужасно жаль его. Порой я начинаю сокрушаться, что могу лишь забирать неприкаянные души, но не могу возвратить им полноценную жизнь. Не уверен, что даже Бог на такое способен. — Я знаю, кто вы, — произнес он. — Светлый страж. — Кто? — опешил я. — Светлый страж, — решительно повторил он. — Мне про вас рассказывали. Те, другие, которые сейчас ушли. Вы убиваете лишь злых из нас. Остальным не стоит бояться вашего кинжала, если только они не попросят вас об этом сами. Пугало одарило меня заинтересованным взглядом, а я пытался прийти в себя. Не знал, что я настолько прославлен среди душ. — Хочешь попросить? — осторожно спросил я у него. Он поежился, словно от сквозняка, а потом сказал. — Я заблудился. Говорят, там хорошо, лучше, чем здесь, и не так больно по ночам. Я никогда не слышал, чтобы им было больно. Это что-то новенькое. Я не знаю, как там, приятель. Он вздохнул и перестал об этом говорить. — Мне нужна помощь, — сказал я. — Расскажешь, куда ушли другие? — Их прогнали. Меня тоже хотели прогнать, но я быстро бегаю. Его синие губы улыбнулись. — Как прогнали? — не понял я. Он нарисовал в воздухе нечто похожее на морского конька. Фигуру. Общее изгнание из места. Я знал, что это такое. — Большой был рисунок? — быстро спросил я. — Ага. — Ты видел, кто его рисовал? — Человек в красных туфлях. — Одного такого я знал. Выходит, у господина Александра есть таланты и опыт настоящего стража. — Потом ты его встречал? — Ага, встречал. Мальчишка болтал ногами, поглядывая по сторонам, и было видно, что разговор ему не слишком интересен. — Позавчера. Он рисовал другие знаки. Какие? На месяц похож. Узкий. Вот такой. Движением тонкого пальца он попытался воспроизвести изображение. Только здесь словно вырез, а тут вот такая вот штука. Внутренне я похолодел. Фигурой эта штука не была. Я видел ее в университетских книгах во время обучения своему ремеслу, и однажды мы обсуждали ее с Герой. Все гораздо серьезнее, чем можно было предположить. Пугало, увидев контур рисунка, едва не сверзилось вниз на проповедника, околачивающегося на улице. «Где он ее рисовал?» — стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, спросил я. «Вон там», — мальчишка показал пальцем на восток. «Прямо на крыше. Он меня не заметил». «Спасибо», — поблагодарил я его. Крыша была очень приметная. Да и само здание тоже. Собор святого Николая.